Глава 18. Только переступаю порог комнаты, как за спиной раздаются громкий смех и улюлюканье. Я успеваю различить среди всеобщего шума голос Вики, которая, воспользовавшись своим статусом именинницы, собирается уложить Мирона на лопатки и оседлать. Интересно, как быстро ей удастся это сделать? Он голодный до женского тела. Это читается во взглядах, какими он пожирает меня. Чего ему отказываться от предложений, которые сами сыплются к нему в руки — пока другие, наоборот, пытаются ускользнуть как можно дальше. Иду нетвёрдой походкой по длинному светлому коридору, кончиками пальцев касаюсь шершавой поверхности стен, отделанной модной колючей штукатуркой. Из гостиной опять раздается взрыв смеха, и я непроизвольно поворачиваю голову в ту сторону. Легкая посасывающая пустота в районе солнечного сплетения отчетливо напоминает, что мне не все равно. Я ушла не потому, что боюсь опозориться, как-то не так ответив на провокационный вопрос, и не потому, что меня пугают действия, придуманные озабоченными пьяными парнями, и не потому, что мне срочно понадобилось найти своего парня, чтобы порвать с ним, а потому что, боюсь, у меня не получится держать непроницаемое лицо, когда Вика засунет свой язык Гейдену в рот. Заглядываю в соседнюю комнату, туда, где, по идее, должен быть балкон, но Сашу не нахожу. Его нет и на кухне. Две другие двери, которые, по моим догадкам, должны вести в комнаты, предусмотрительно закрыты. Недоумённо верчусь на месте, оглядываясь по сторонам. Соколов свалил, как Золушка с бала. Туфлю случаем нигде не потерял. Поразительная способность исчезать в самый подходящий момент. Что ты скрываешь, идеальный Саша Соколов? Опять смеются. Кто-то уже начал раздеваться? Открыв очередную дверь, попадаю в ванную. Сначала планирую здесь немного отсидеться, а потом... Вдруг понимаю, насколько трусливо это будет выглядеть в глазах Гейдена. Совсем не в моем характере прятаться. Даже когда на душе скребут кошки и хочется, уткнувшись в чьё-то сочувствующее плечо, порыдать. Зачем давать кому-то лишний козырь? Мирон точно поймет, что я дико до учащённого сердцебиения и мысли о кровавой расправе над Викой его ревную. Сполоснув руки под краном, выхожу в коридор и замираю на пороге. Кончики пальцев покалывают, а губы сами расплываются в улыбке, которую я тут же пытаюсь спрятать. Прикусываю нижнюю. Я складываю руки на груди, смотря на застывшего в нескольких шагах Мирона. В квартире подозрительно тихо. «Ты туда?» — дёргаю подбородком себе за спину. «Ага». Не спешу уступать ему место, как и он не спешит уходить со своего. Боремся взглядами в затянувшейся паузе. «Сбежал от игры, которая словно была создана для тебя? Почему?» — нарушая молчание первой. Гейден разминает шею, будто собирается броситься на меня в атаку, а все его спокойствие лишь напускное. Убирает ладони в передние карманы джинсов, неопределенно приподнимает плечи. Я в чужие игры не играю. Только в нашу? Спрашиваю на выдохе, понимая, что сама немного заиграла с ним. Но хочу еще. Это так приятно — дразнить его. Мой пульс разгоняется до 200. Мирон медленно кивает, неотрывно чертя глазами по моему лицу и спускается ниже к шее открытым ключицам, бесстыдно разглядывает мою грудь. Только в нашу. Мне нравится его ответ, и я опять улыбаюсь. Делаю шаг назад. Мирон прищуривается, на его голых предплечьях выступают вены. Он напряжен, как гепард перед нападением на глупую газель. Воздух наэлектризовывается, становясь густым так, что трудно дышать. Грудную клетку печет при каждом вдохе и выдохе. Гейден всегда действует на меня особенно, с самой первой встречи. Соски превращаются в упругие чувствительные горошины, трущиеся о грубую ткань платья, ноют и покалывают, прося ласки. Низ живота теплеет и тяжелеет. Мышцы между ног от предвкушения сладко сжимаются, а трусики пропитывает влага. «Почему?» «Если я скажу, что ты мне нравишься, поверишь?» Склонив голову на бок, как совсем недавно в комнате, произносит Мирон. «Нет». «Тогда не буду говорить». Теперь он улыбается. Как всегда, порочно и немного высокомерно. В его глазах плещется похоть и адский котел, полный чертей. Они безмолвно предлагают присоединиться к ним и наплевать на все условности. Просто оторваться и сделать то, о чем я думала сегодня весь день. Получить чуточку чужой ласки. «Где все?» Вышли запустить салюты. «А как же игра?» Она стала никому не интересна. «Ты что, обломал именинницу?» Усмехаясь, а затем прищуриваюсь. Около губ Мирона отчетливо виднеется след от помады сливового цвета. «А, вижу, не обломал. И как, понравилось?» «Не очень. Хочу сравнить». Меня словно холодной водой окатывает. Пошел к черту, Гейден. Я сам за него. Мирон делает шаг ко мне, затем еще один, пячась в сторону ванной. Вздрагиваю от резкого порыва ветра и громкого хлопка двери. Кто-то вернулся в квартиру? Соколов или Вика? Не успеваю рассмотреть вошедшего, как Мирон оказывается рядом. Без церемона заталкивает внутрь санузла и закрывает за нами дверь, отрезая от всех остальных. Прижимает меня спиной к дверному полотну, накрывая своим телом сверху. Пытаюсь от него отбиться. Не собираюсь целоваться с ним после Вики. Ее язык побывал в его рту, пробовал его вкус, переплетался с ним. Она терлась о него и 100% стонала. «Ненавижу», — шиплю, продолжая упираться кулаками в мужскую грудь. Несколько раз ударяю, а ему хоть бы что, ни на сантиметр не сдвинулся, лишь теснее прижался. «Блядь, тише, Лина!» Делает движение бедрами и упирается прямо мне в живот внушительной выпуклостью в своих джинсах. Продолжаю извиваться, как змея, стараясь увернуться от его чертовых губ. Замахиваюсь и влепляю ему звонкую пощечину. Голова Мирона отлетает в сторону так резко и быстро, что я пугаюсь. Ладонь покалывает, удар вышел, что надо. «Твою мать!» — выругиваюсь еле слышно. Бежать мне некуда, я прижата и распластана по двери с бешеным парнем в тесной ванной комнате, заполненной мягким красноватым неоновым светом. Если до этого мир был в добродушном настроении, то теперь я ощущаю исходящие от него волны наэлектризованной ненависти. Он с легкостью может ударить меня в ответ, грубо трахнуть или вытолкать за дверь. Он может меня убить, что он и делает. Мирон медленно возвращает ко мне взгляд и, даже не дав сделать спасительного вдоха, набрасывается на мои губы. Сминает жадно, сразу подчиняя себе, показывает, кто здесь главный. Пытаясь оттолкнуть его, но он перехватывает мои руки, заводит мне за голову, удерживая. Целует, кусает, лижет снова и снова, пока я робко не приоткрываю губы, впуская его глубже. Поцелуй с привкусом его крови. Поцелуй пытка, поцелуй агония. Изгораем мы вместе. «Блядь», — шипит Мирон, резко отстраняясь. Упирается своим лбом в мой, слизывая с нежной губы нашу с ним слюну и несколько капель крови. «Куда?» — спрашиваю непонимающе. Дышу часто и рвано. Хочу еще целоваться, неконтролируемо тянусь к нему и замираю в сантиметрах. «Это неправильно, ужасно неправильно, запретно. И так сладко, вкусно, опьяняюще. Рецепторы в восторге. Волоски на коже дыбом, а в голове пустота. У меня пылают, упокалывают губы, и я копирую Мира, облизывая их». Гейден на мгновение прикрывает глаза, пытаясь взять свои эмоции под контроль. «Хочу тебя, блядь, сейчас. Ты на вкус даже лучше, чем я представлял». Шепчет надломленно, а я дурею еще больше. Его взгляд мутный и расфокусированный, пьяный. Он силой сжимает мои руки, продолжая наваливаться сверху. Вжимается, будто хочет слиться и оказаться во мне прямо сейчас. Черт, я тоже хочу, чтобы он оказался во мне прямо сейчас. Внизу живота разливается тепло, между ног влага. Желание, копившееся во мне все это время, хочет найти выход. Мне нужна долбанная разрядка. Пытаюсь свести ноги вместе, но мужское тело, устроившееся между них, не дает этого сделать. Я чувствую его так остро. Каждую напряженную мышцу в его большом жилистом теле. Реагирую моментально, выгибаясь и трусь о него. Его эрекция давит на мои чувствительные точки. Хнычу и откидываю голову на дверь. Мирон ведет носом по моей шее, затягиваясь запахом. Прикусывает ключицы, возвращается к подбородку и кусает его. Дрожь проходит по телу. Ноги давно стали ватными, мозг превратился в подрагивающее желе. Ни одной связной мысли, лишь похоть и голод. «Не двигайся, твою мать!» — сипло выдыхает Мир. «Иначе трахну прямо здесь. Хочешь здесь, Ангелина? Хочешь?» «Конечно, хочу, но никогда не признаюсь. Слух не скажу. Пусть даже не надеется. Не после того, как накинулся на меня, будто варвар, а сам до этого целовался с другой. След от ее помады все еще виден около уголка его губ. На меня будто ведро холодной воды выливают. Начинаю снова дергаться, пытаясь из-под него выбраться. Но куда там? Держит, силы сжимая мои запястья. Как приклеенный, не отодрать. Плечи Мира просто каменные, напряженные. Сдерживать себя, чтобы не наброситься прямо здесь? Не шутит? В чужой ванной, где даже унитаз крышкой не прикрыт? В квартире его девушки, моей подруги. Где-то там ходит мой ничего не подозревающий парень. Я ужасна. «Ненавижу тебя», — рвано выплевываю слова. «Пусти». Мирон не слышит. Он мне вообще кажется оглушенным и дезориентированным. Дорвался до своей добычи, и ему уже все равно. К черту самоконтроль и принципы. Им правят лишь животные инстинкты. Он опускает голову ниже, тянется к моим губам за добавкой. Уворачиваюсь. И только ощущая мокрый влажный язык на нежной коже шеи, понимаю, что Мирон будет целовать, кусать и лизать любой участок моего тела, до которого сможет сегодня дотянуться. И он явно не собирается останавливаться лишь на поцелуях. Мирон ослабляет хватку, и у меня получается еще раз треснуть его по руке, за что я тут же получаю ответ. Он дергает меня на себя, зарывается свободной ладонью в волосы и, цепко зафиксировав затылок, разворачивает к себе лицом. С вызовом смотрю в его глаза, жадно глотая воздух. Легкий обжигает. Во рту чужой вкус, от которого все внутри дрожит. Сердце колотится о ребра так сильно, словно собирается покинуть мое тело насовсем. «Не смей», — выдыхаю отрывисто, — «ко мне прикасаться после других». «Договорились», — легко соглашается мой личный дьявол, прежде чем опять лишить меня кислорода. Набрасывается на мои губы, жадно сминая их, и тут же проникает глубже в рот. Лежит язык, тараня его своим. Проходится по небу и зубам. Он целует меня так глубоко, так по-взрослому, так грязно, что мозг отключается совсем. Посылаю одобрительный стон ему в губы, глаза от удовольствия закатываются, и я больше не могу сопротивляться. Мягко высвободив из захвата руку, несмело обнимаю Мирона за плечи. Трогаю коротко стриженный затылок и зарываюсь в более длинные пряди на макушке. Тяну за них, за что получаю тихий одобрительный его рык. Он доволен, ему нравится, он испытывает кайф. Глажу его спину, цепляюсь за лопатки, продолжаем целоваться, упиваясь вкусом друг друга. Голова кружится, не хватает воздуха, но я не могу от него оторваться. Развожу бедра шире. Спина скользит по двери выше, и у меня получается обхватить Мира ногами. Стонем одновременно. Теперь его член, запакованный в джинсы, давит мне прямо на клитор, создавая идеальное трение, вышибая из моих глаз звезды. Платье задралось вверх, и ладонь Мирона тут же ложится на тонкий капрон колготок. Лапает везде, куда может дотянуться. Сжимает ягодицу до боли, трогает под грудью. Безошибочно находит под тканью твердые пики сосков и перекатывает между большим и указательным пальцами. «Мирон, Мирон», — шепчу между поцелуями. «Все, харе, Лина, поиграли». С этими словами он сдергивает мое платье вниз и опускает голову. «Боже!» Он ласкает мои соски, то втягивая в себя и прикусывая, то лижет, играя с ними языком по очереди, то с одной грудью, то с другой, и я готова кончить лишь от одной этой умелой ласки. За дверью слышатся чужие голоса. У меня в ушах стоит такой шум от грохота собственного сердца, что я не могу разобрать ни слова. Лишь начинаю толкать Мирона и тянусь за волосы, чтобы отстранился. Пришел в себя, закончил эту обоюдную пытку. Я не могу кончить, когда за дверью целая толпа народу. Или могу? Раздается щелчок. Мирон прокрутил крохотный замочек в дверной ручке. «Если хочешь, кричи у меня. Хочу услышать, как ты кончаешь», — шепчет мне на ухо и прикусывает мочку. «Только для меня». Снова впечатывается в мои губы, больно ударяясь затылком о дверь. Мирон чуть отстраняется, просовывая свою ладонь между нами и давит мне на лобок. Меня выгибает от одного этого прикосновения. Я мучу ему в губы, стараясь увернуться и не дать парню пролезть ко мне в трусы. «Все, хватит, остановись, Мир, прошу», — бормочу еле слышно. «У меня месячные». Надеюсь, это его отрезвит. Но вместо того, чтобы дать по тормозам и отдернуть руку, Гейден тянет на себя резинку моих колготок и трусиков и касается голой кожи. «Похер». Мирон касается моего самого чувствительного места совершенно небрезгливо, пытливо осматривается в мое лицо. Ресницы дрожат, по рукам гуляют мурашки. Тянусь к нему сама. Прижимаясь голой, чувствительной грудью, труся его футболку. Чувствую, как под тонкой тканью перекатываются каменет его мышцы. «Я не шучу». «Я тоже», — говорит Гейден и впивается зубами в мою губу. «Мне все нравится. Забей». Он скользит по моим нижним губам и касается веревочки от тампона. Немного тянет на себя, продолжая смотреть на меня и считывать реакции. Тянет еще чуть-чуть и, нажав пальцем, вставляет тампон назад. «Прекрати», — умоляю его. «Не-а. Тебе же нравится, да, моя девочка?» — произносит ласково и повторяет свое грязное действие, растягивая губы знакомой нахальной улыбки. Он меня мучает, издевается и упивается этим. Как он может трогать меня так неприлично? А мне нравится. Хнычу, двигая бедрами. Не понимаю, как можно чувствовать за раз так много всего. Кажется, меня скоро разорвет от огромного спектра эмоций. Стыд, возбуждение, ужас, адреналин. Это опять агония. Еще немного, и меня перекинет через черту, Отключит разум. Мирон прижимает пальцы к литеру и силой надавливает, выбивая из меня новую порцию пошлых стонов, которые тонут у него во рту. Широко распахиваю глаза, узнавая в шуме голосов за дверью Сашин и Викин. Мир смотрит прямо на меня. Его черные зрачки расширены от возбуждения, грудь тяжело вздымается, пальцы ритмично двигаются. Бедра начинают подрагивать. Боже, мой оргазм, он так близко. Голоса за спиной становятся все отчетливее. Кто-то смеется. «Давай, улетай», — велит мир, ритмично поглаживая мой клитор, не давая забыть о том, где я сейчас и кто правит моим телом и разумом. «Давай, Ангелина, скажи». «Что?» «Имя мое». «Мирон», — произношу на выдохе и, закатив глаза, начинаю содрогаться всем телом, сжимая чужую руку у себя между ног. Мир остервенело набрасывается на мои губы, впитывая стоны. Словно тоже кайфует от этого, трется о мой язык своим, когда я трусь о его пальцы. Расслабленно повисаю на его руках, утыкаясь лбом в плечо. Мир рвано дышит и коротко вжимается губами в мой висок. Меня простреливает от этой неприкрытой нежности с головы до ног. И тут же накрывает волной ужаса. В дверь стучат.